второй способ — украсить вещь пустотой. Такая пустота становится декоративной. Она, как поля в тексте, оттеняет собой чужое присутствие. И, наконец, третий, самый трудный способ требует впустить пустоту в картину, дав небытию равные права с бытием. Только тот художник изображает мир во всей его полноте, кто блюдет паритет вещи с ее отсутствием. Недостаток больше избытка, и, заменив сложение вычитанием, пустое способно заполнить порожнее. Довлатов, как все писатели, стремился воссоздать цельность мира. Но, в отличие от многих других, он видел препятствия не в чистой, а в исписанной странице. Часть пятая. Американская жизнь Довлатова походила на его прозу. Вопиющий недлинный, изобилующий многоточиями роман пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопею. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями, его словцо. Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, 12 американских лет — это дюжина вышедших в Америке книжек, аббревиатура писательской жизни. И все это, не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая. Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай, прекрасна, но мало убедительна. Поэтому больше всего в Америке его удивило то, что она есть. «Неужели это я? Пью айриш кофе в баре у Джонни». Вот основная эмоция, которой в сущности исчерпываются его отношения с той страной, что он знал, любил, понимал и игнорировал. Америка не обделила Довлатова славой. Напротив, тут-то он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется, и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быстротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. Милая редакторша из «Нью-Йоркера» сказала, что рассказы Довлатова перестали печатать, потому что он умер, а в Америке предпочитают живых авторов. Мертвые — это те, кто проиграл. У нас, похоже, те, кто выиграл. В Америке Сергей нашел то, чего не было в Отечестве. Безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением. Для русского писателя, привыкшего к опеке ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии — тяжелое испытание. Открыто об этом осмелился заявить лишь задиристый, похожий, как писал Довлатов, на помесь Тореадора с быком, Лев Халиф. В Нью-Йорке он поселился на такой далекой окраине, что с друзьями выпивал по телефону. А его злой и смешной книжке ЦДЛ Сергей отзывался тепло, в том числе и в стихах. «Верните книгу, Саша с Петей, иметь такую книгу — честь. Я прославлял ее в газете. Теперь хочу ее прочесть». Халиф вызвал возмущение, публично пожаловавшись, что в России его замечал хоть КГБ. Особенно негодовала та часть эмиграции, которую больше волновал